каково ему бороться с овшами при такой растительности? Отдав должное Копальхину и толченое мороженое нерпичи-печенки, Магомед принялся за кофе. Млеткин угощал таким непривычным для Ойлена напитком только Карпентера и Добреева. «Хорош кофе», — похвалил Магомед. «Прекрасный напиток. Почему русские и чукчи предпочитают чай?» «Я и сам не могу понять», — ответил Млеткин, терпеливо дожидаясь момента, когда гость приступит к самому главному, начнет рассказывать новости. «А в России случилась революция», — сообщил Магомед. «Про то, что царь покинул золотое сиденье, я об этом слышал», — отозвался Млеткин. «Это старая новость», — отмахнулся гость. «В России появилось новое племя. Большевики называются. Великаны», — уточнил Млеткин. «Я тоже сначала так и подумал, но это только прозвище. На самом деле это нормального роста люди, но очень бедные, а вождем у них Ленин. Тоже бедный? Вроде бы нет, но очень умный. Вот до чего он додумался. В России, как он заметил, оказалось очень много бедных людей». Млеткин подумал, что на Чукотку приезжали русские, которых бедными никак не назовешь. У них всегда был товар. «Эти бедные люди, — продолжал Магомед, — всегда с завистью смотрели на тех, у кого всего больше. Вот Ленин и решил, почему же не помочь этим несчастным, отнять у богатых и отдать бедным? Говорят, из-за этого между русскими идет большая драка, стреляют друг в друга». В Лене было несколько бедных семей. Лонлы, потерявший стадо в гололед, поставил джерангу на самом дальнем краю галечной косы. У него было 4 дочери. Сам он охотиться в море не умел или не хотел, просто ничего не делал. Остроглазые его дочери внимательно высматривали тех, кто идет с добычи, и, выждав, отправлялись к удачливому охотнику с кожаным мешочком. Если с добычей возвращались несколько охотников, отправлялись за подаянием все дочери. Никто и не помышлял, чтобы отказать им. Таков был обычай — помогать всем. В Олене, если и голодали, то голодали все. Лонлы считался одним из самых бедных людей в Олене, хотя его уверан был всегда полон, а в бочках пластами лежал тюлени и моржовый жир. Бедной была семья Вускене. Ее мужа унесло на льдине. Осталось 3 детей. Каждый в Ойлене считал своим долгом помогать бедной вдове и ее детям. Когда ветшала покрышка яранги, семье выделяли новую моржовую кожу. Поэтому даже внешне яранга Вускене ничем не выделялась среди остальных ойленских жилищ. Был еще Евьяк, но тот был просто лодырь и большой любитель огненной воды. Выпив, он ходил по ярангам и болтал всякую ерунду. Однако каким-то образом Евьяку удалось выучить несколько русских и английских слов, и он прослыл в Ойлене знатоком тангитанских разговоров. «У нас такого не может быть», — твердо сказал Млеткин. «А если придут новые русские и скажут, теперь такой закон?» Магомед прищурил свой правый глаз. «Так это не наш закон, а их закон», — возразил Млеткин. «Этих тангитанов никогда не поймешь», — сердито сказал Магомед. Млеткин усмехнулся про себя. Кавказец, выходит, считал себя настоящим эскимосом и отделял себя от тангитанов. В эту ночь Млеткину приснился страшный сон. Будто к нему в ярангу пришел Евьяк. Он окинул хозяйским глазом Чотагин и забрал винчестер, все охотничье снаряжение и снял со стены барометр. Вслед за ним явились дочери Лонлы. На этот раз за спинами у них болтались огромные кожаные мешки, в которые они дружно перегрузили содержимое бочек. Мясо, жир, куски идгельгена и связки сушеного оленьего мяса. Млеткин бросился за грабительницами и увидел самого Лонлы, запрягавшего его собак. Собаки вырывались из упряжи, не хотели служить новому хозяину. Вожак заскулил, кинулся к Млеткину и принялся лизать его лицо. Проснувшись, Млеткин обнаружил себя высунувшимся из полога, и впрямь вожак лизал его лицо. Снаружи доносился шум ветра. Началась жестокая весенняя пурга, последняя пурга уходящей зимы. Магомеду Добрееву пришлось на несколько дней задержаться в яранге Млеткина. Долгие вечерние разговоры вертелись вокруг нового обычая большевиков. «В России есть очень богатые люди», — мечтательно говорил Магомед. «Они владеют землями, дворцами, огромными стадами скота, большими мастерскими, где делают разные вещи, машины. Они живут в огромных домах. В одном из них может поместиться все население Ойлена, и еще останется место для новукенцев. Если немного отобрать, большого убытка им не будет». Но все, пожалуй, не стоит брать. «Если уж начнут отбирать, — предположил Млеткин, — будут брать все». Магомед умолк и погрузился в раздумье. «Неужели эти тангитаны полезут сюда со своими новыми законами? — воскликнул он. — Пусть оставят нас в покое». Но, похоже, даже до самой дальней окраины Российской империи докатилась революционная волна. Вооруженные столкновения между сторонниками большевиков и Временного правительства произошли в Мариинском посту, официальной столице Чукотского уезда. Сказывали, что снег в поселке покрылся пролитой человеческой кровью, и голодные собаки выгрызали его из сугробов. Забеспокоился и Карпентер. Он приехал к Млеткину и принялся заверять того, что как честный американский торговец он лоялен ко всем властям. «Мы стоим вне политики. Наше главное дело – снабжать людей нужными товарами за справедливую цену. А если придут большевики и впрямь отберут товары и раздадут бедным, «Я согласен делиться с бедными», — заявил Карпентер. «Но вот ты, Млеткин, неужели возьмешь награбленное и украденное?» У лора Ветланов воровство считалось таким постыдным грехом, что уличенный в этом преступлении предпочитал уйти из жизни по собственному желанию или переселиться подальше. Млеткин заверил торговца, что большевизм невозможен среди чукчей. Успокоенный, Карпентер уехал в Кеннискун к своей жене Элизабет и к многочисленным детям. Зато Магомед Добреев со временем все больше проникался идеей отобрать нажитое у богатых и разделить между бедными. Приезжая в Уэлен, он шел между ярангами с таким видом, словно уже в мыслях определял: «У этого взять то, вельбот у другого, лишнюю байдару у третьего». Но все равно отдавать Лонли хороший вельбот не хотелось бы, рассуждал он в Чотагине Млеткина, со вкусом обсасывая утиные кости. «Загубит, а то и сохнуть будет судно на берегу, ведь на охоту он не пойдет. Да и кто с ним, с бывшим оленеводом, боящимся моря, выйдет на китовый или моржовый промысел? Тут надо все крепко продумать». Но как не думал Магомед Добриев, выходило, что отбирать вельботы и суда у тех, кто владел ими, и отдавать бедным, не совсем целесообразно. Единственно приемлемым было ограбить Карпентера, его товары раздать всем уэленцам и нувукенцам поровну, что состоятельным, что бедным. Но ограбите Карпентера, раздадите его товары. Сам он уедет и скажет, что ездить на Чукотку опасно, отнимут все. Кончится сахар, чай, табак, патроны. Где будем брать? Эти товары водятся только у богатых тангитанов, сказал Млеткин. «Да, об этом я не подумал», — разочарованно произнес Магомед и вдруг резко добавил: «А вот шхуну у Тунескина уж точно отберем». Млеткин слушал Магомеда Добреева, и беспокойство охватывало его. «А ну, как бедные тангитаны и впрямь ополчились на богатых, и все у них отбирают. Но ведь те просто так свое богатство не отдадут». Весной 19-го года в Уэлене было много желающих уплыть на Аляску. В основном это были люди из царской администрации в Новомариинске, какие-то военные, по слухам, потерпевшие поражение в войне с новой армией большевиков, которую называли «красной» или «партизанами». Никогда у Тунескина не было столько пассажиров. Эти люди убегали от новой власти. Из американцев первым в Уэлене появился Олаф Свенсон на своей шхуне. Как водится, он сначала зашел в Кеннискун к своему агенту Карпентеру, а также захватил из Новокена Магомеда Добреева. На вопрос Млеткина, не собирается ли американец сворачивать свою торговлю на Чукотке, Олаф Свенсон ответил: «Мы обратились к представителям новой власти во Владивостоке и в Новомариинске и объяснили, что, учитывая трудности в снабжении местного населения, целесообразно позволить нашей торговой компании продолжать свою деятельность. Они выдали нам соответствующее разрешение и нужные бумаги. Так что Олаф Свенсон и его агенты действуют на Чукотке совершенно законно. Никогда еще Олаф Свенсон и его агенты не были так щедры, как в это лето. Цены на все товары были существенно снижены. На корабле Кок не успевал разливать сладкий кофе, сдобренный сахаром и молоком. Гости приплывали на своих байдарах, прихватывая с собой своих домочадцев, жен и детей, стариков и старух. На палубе стояли большие жестяные банки с галетами. «Бери сколько хочешь, можешь даже взять с собой». Млеткин осторожно завел разговор с Олафом Свенсоном о большевистском намерении отобрать все у богатых и раздать бедным. Американец расхохотался. «Прежде всего, надо определить, что такое бедный человек. Вот ты, Магомед, — обратился он к Добрееву, — ты к кому себя относишь, к бедным или богатым?» «По-разному, — ответил Магомед. — По сравнению с тобой, я человек бедный. А если поставить меня рядом с Евьяком, пожалуй, буду выглядеть настоящим богачом». На самом деле Магомед за несколько лет стал одним из самых состоятельных людей Новукена. Но, как заметил Млеткин, богатеющему человеку хочется иметь еще больше. Значит, если следовать большевикам, у Магомета будут отнимать богатство более бедные, а сам он будет брать у более богатых. Таким образом, его ближайшими жертвами должны были стать Свенсон и Карпентер. Ленин утверждает, что все у людей должно быть поровну, принялся объяснять Олаф Свенсон. Для этого все, чем люди владеют, должно стать общим. Вот твой вельбот, Млеткин, будет считаться одинаково собственностью всех жителей Ойлена, точно так же, как и ты станешь совладельцем шхуны Тенескена. «Тенескен никогда на это не согласится», — заметил Млеткин. «Он скорее утопит свою шхуну, чем будет делить ее с кем-нибудь еще». В Ойлене наступили времена тревожного ожидания. Из России приходили самые невероятные слухи, будто обобществлять будут не только вельботы, байдары, оружие и яранги, но и жен. «Неужели это правда?» — спросила Гивевнео у мужа. Млеткин представил, как в один прекрасный день в его ярангу вечером войдет старый похотливый Эрмитаген и скажет: «Сегодня я буду спать с твоей женой, поскольку, согласно обычаю новых русских большевиков, она в равной степени и моя жена, а ты ступай к моей старухе. Я надеюсь на человеческое благоразумие», — успокоил жену Млеткин и добавил: «Уж тебя-то я никому не отдам».